Что за херня происходит? С ужасом спросил я. Авантюрист, есть авантюрист. Карл положил девушку на плечо. Мы обязаны выполнять задание. Утром уведите остальных в лес. Скажите, что ночью возвращался лорд и леди Мартине была вынуждена бежать. Так это была идея Латифы. Я схватился за сердце. Ну да, а как еще? Карл убил принца, Мартине должна найти убийцу, иначе до них докопается лорд. Это лучший выход. А ты что думал? Тут любовь внезапно расцвела. Латифа злобно усмехнулась. Ребята, я смотрел на Карлда и Латифу, что были объяты синим пламенем холода и жестокости. Вы, пиздец, опасные. Глава 288. Буря минувшей эпохи. Часть 1. При помощи холодных решений Латифы и довольно-таки сильных рук Карла, нам таки удалось выполнить миссию. Эльфийки оперативно собрались, и утром мы отвели их на другую поляну, за 3-4 лиги в лес. Ну что, друзья-товарищи, пора на восток, Карл будет ждать нас у выхода из леса, а оттуда уже телепортнемся обратно в гильдию, произнес я, склонившись над ручейком и пивнул из него прохладной воды. Забавно, вдруг произнесла Миранда. Что случилось? Давно, очень давно, когда я еще была совсем маленькой, я жила в небольшой деревушке. Это было где-то далеко, на севере. Так вот, там тоже был ручеек. Многие дети пили из него, когда гуляли. А затем они начали умирать, один за другим. Все думали, что ручеек кто-то отравил. А потом, один умный решил найти устье. Так вот, ручеек вытекал прямо из огромного могильника мертвых рабов. Ох, Катарин прикрыла рот рукой. Восхитительная история. Я к тому, что прежде чем пить, лучше проверить воду. Пожав плечами, ответила Миранда. Она права, Вайс. Не хватало, чтобы тебя скрутило во время боя из-за коликов в животе. Латифа положительно кивнула головой. Погодите, но ведь все так делают. Приходят к реке или ручью и пьют. Разве нет? В книгах всегда так было. Книги, на то и книги. Сказки это все. Какие-то дурни сидят, выдумывают то, чего не было на самом деле. Вот заняться больше ничем. Катарин почесала медвежье ушко и пригладила каштановые волосы. А во, я только сейчас заметил. Катарин, у тебя что, волосы удлинились и стали темнее? Прикольно. Хороший цвет. Да, я их не стригла тут, а Латифа меня покрасила. Спасибо, что обратил внимание. Катарин прижала ушки и мило покраснела. Давай, Вайс, подсекай медведиху. Проверещал Кауч, сидя возле монитора. Эльфийка ревниво фыркнула и отвернулась. Мы продолжали идти в тишине. Кстати, насчет Катарин. Почему я раньше не обращал на нее внимания? Потому что пообещал больше ни с кем не мутить. Вайс, ну ты чего? Пора бы уже остановиться и передохнуть от огромного количества девушек в твоей жизни. Ага, сейчас, усмехнулся Кауч и сделал звук погромче. Латифа и так весьма агрессивна к любой, кто хоть краем глаза посмотрит на меня. А плюсом еще и метка, по которой Стелла может в любой момент найти меня. Благо, что Эмонта тогда сразу отреклась. Прям вот это большая радость. Хорошая девочка. Я бы даже сказал, отменная. Только вот, ей несколько сотен лет и у нее змеиный язык. Но разве же это не мелочи? От мыслей меня отвлек хруст веток. Мощный, я бы даже сказал, множественный. Сюда кто-то бежал толпой. Группа тут же остановилась. Их там несколько десятков, произнес Монг. Лорд решил натравить на нас своих стражей? Спросил я. Не знаю, на деревья, живо, приказала Латифа. И мы все устремились на стволы. До зорьки еще далеко, поэтому я включил ночное зрение. Снизу начали мелькать силуэты. Слишком маленькие для взрослых людей, но слишком широкие для детей. Гномы, тихо произнесла Латифа, вглядываясь в ночной мрак. Но самое страшное было то, что за ними выбежали кентавры. Мать их, настоящие кентавры. Они были облачены в доспехи, а вооружены копьями и секирами. Гномы разлетались напополам или просто падали, лишившись головы. Мужики кони изничтожали их, быстро и безжалостно. Бойня длилась недолго, где-то минуты 3. До меня порой долетали чьи-то ошметки, а один раз даже пролетела бородатая голова. Ужас, меня передернуло от этого зрелища. Когда кентавры удалились обратно, мы спустились вниз. Кхе, кхе, послышался чей-то слабый кашель. Мы поспешили туда. На земле лежал разрубленный надвое гном и придерживал руками вываливающиеся кишки. Дружище, ты как? Спросил у него Монг. Отлично, чувствую себя на все 100, блять, выдохнул он. Ребята, вы из Алланиса, верно? Да, гном. Что случилось? Латифа присела перед ним на одно колено. Бегите отсюда, найдите представителей короны, передайте им, что темные времена наступили», — выдохнул гном, захлебываясь кровью. «Наш народ, наше королевство, пало, Кронаак захвачен, Таргарианская империя идет войной». Гном выдохнул и испустил дух. «Мы молча смотрели, как его кишки вываливались из-под ослабших рук. Твою мать!» Латифа сглотнула и с ужасом посмотрела на меня. «Это были таргарианские авангарды. Они смело зашли на территорию Элланиса. И я почему-то уверена, что это было не согласовано. Что значит война? И вообще, откуда эти гномы? Кривендейл, не просто лес. Это граница между Кронаагом и Элланисом. Раньше, когда Элланис был империей, Кронаак был частью государства. Но не так давно... Они провозгласили себя отдельным королевством. Они стали независимыми, жили за счет золота, которое гномы добывали на протяжении тысячи лет. Увы, неопытный правитель не смог грамотно распределить средства. От них отвернулась почти вся армия и перешла на сторону Элланиса. Тогда Кронаак стал лакомым кусочком для ближайшей огромной империи. Таргарианцы давно хотели его захватить, и, видимо, ситуация вышла из-под контроля. Если гном говорит правду, и все это не дикая провокация, что маловероятно, то это может значить только одно, пояснила Латифа. И что же, очевидно, как белый день, это значит, что Элланис стоит на пороге войны. Глава 289, буря минувшей эпохи, часть 2, королевство Кронаак, пограничная крепость Салтант. «Милорд, милорд, подождите», кричал маленький толстый воевода, оббегая мощные ноги кентавров. «Милорд, подождите меня». «Да что такое, Рина?» Молодой юноша в сияющих доспехах сидел на небольшом табурете за походным столом и внимательно изучал карту. «Не видишь, я занят, простите, принц Аллан, но у меня срочное донесение». «Какое?» Юноша поправил золотые локоны, что блестели в лучах солнца, и повернулся в сторону воеводы. «Дело в том, что отряд чистильщиков вчера пересек границу Элланиса». «Что?» Принц нахмурился и холодно взглянул на Рина. «То есть как это? Пересек границу. Они гнали местных гномов из Салтанта и случайно угодили в Кривендейл. Там нет смотровой башни. Король думает, что лес надежно защищает границу». Рина упал на колени и ударил металлическим кепи деревянный пол. «Раз Эстут так думает, значит и у нас нет повода сомневаться в том, что лес – это и правда надежная защита. Возможно, там обитает нечто ужасное, что даже нам не под силу. Мы этого не узнаем. Пока что. Вопрос в следующем. Отряд чистильщиков должен был освободить от гномов эту пограничную крепость. Они и освободили. Гномы в ужасе разбежались. Хорошо, но какого же черта они забрели за границу? А, вызовите мне их начальника. Да поскорее. Принц сжал кулак. Хотели видеть меня, милорд? К столу подошел мощный кентавр в доспехах. Мое имя Эурант. Я руковожу отрядом чистильщиков. А ты быстрый? Нет. Просто услышал свое имя, решил подойти. Очень хорошо, мое имя вам называть, думаю, не стоит. Эурант, сузив глаза, поинтересовался принц. Нет, ваше высочество, я знаю, кто вы. Кентавр скромно поклонился. Очень хорошо, вопрос, кому вы подчиняетесь? Вам, милорд. Нет, нет, так не пойдет. Давайте просмотрим все от начала и до конца. Кто ваш руководитель? Абрац-рейсер, милорд. А кто руководителю абрац-рейсера? Дворянин-воевода, милорд. А у дворянина-воеводы? Констебль, милорд. А у констебля? Прайм-офицер. А у прайм-офицера? Генералиссимус, милорд. А у генералиссимуса? Принц Аллан фон Хопперкопф. А кто есть принц Аллан фон Хопперкопф? Это вы, милорд. Хорошо, это ты знаешь. Прекрасно знаешь всю эту ранговую лестницу, мой друг. У меня вопрос. Что бывает с солдатами, которые нарушили Халагарадское соглашение? Трибунал в столице. Все верно, трибунал. И как правило, за нарушение Халагарадского соглашения следует смертная казнь. Вы про это знали? Знал. Хорошо. Вчера ночью вы, вернее, ваш отряд, без разрешения пересек границу. Это считается вооруженным нападением, агрессией. Как вы думаете, Эурант, кого накажут в первую очередь? Меня, милорд? Нет, не тебя. В первую очередь накажут дворянина-воеводу, что не усмотрел за своими солдатами. Вторым по списку пойдет абрац-рейсер, под командованием которого находится три группы. А уж потом, друг мой, под суд пойдете вы. То есть вы единолично перечеркнули судьбу трех хороших солдат. Вы, кто вам дал такое моральное право, друг мой? Никто. Я просто выполнял свой долг, подставляя под удар отношения с Алланисом. Хорошо, у меня вопрос, чем вы руководствовались, когда намеренно совершали военное преступление. Простите, милорд, я хотел вырезать всех гномов. Всех гномов, хорошо, в этом была необходимость. Да, милорд, они могли привести сюда подкрепление. Подкрепление, значит? Принц глубоко вздохнул. Ох, вот за это я и не люблю чрезмерно исполнительных сотрудников. 3 дня без пойка, Эурант. Жалование на 1 месяц сокращено ровно наполовину. Ты меня понял? Да, милорд. Будешь еще заходить на чужие границы? Нет, милорд. Хорошо. Вы уничтожили всех гномов? Всех. Вас кто-нибудь видел? Нет. Хорошо. То, что свидетелей не было, это очень хорошо, ибо мы дорожим нашими экономическими связями с Алланисом. А если на их территорию забегут чистильщики и авангарды Таргариенской империи, то на месте любого зеваки, я бы подумал, что грядет война. Милорд, ни один житель Алланиса не пострадал. Не будь дураком, Эурант. Все. Не смею больше тебя задерживать. Благодарю, милорд. Кентавр низко поклонился и поспешил удалиться. Ох уж эти бесполезные кони. Им лишь бы пузы набить. Фыркнул Рина. Тише. Такое поведение не подобает истинному дворянину-воеводе. Кентавры, падший и захваченный народ. То, что они с нами сотрудничают, вместо того, чтобы воевать, большое чудо. Эурант вовсе не дурак, коим хочет себя выставить. На удивление исполнительный малый. Я был бы огорчен, если бы его казнили за такую глупость. И тем не менее, ох я им всем вожами вдарю. Будь спокоен, Рина. Солдат – это не животное. Это боевая единица, которая должна обеспечивать защиту своей родине, защиту своего государства. Поэтому нельзя их обижать. Они должны видеть, что у руля стоят достойные люди. Не успел принц договорить, как из ближайшей кучи трупов вылез гном. «Ах ты, пидарюга златовласая, да я твои кишки сейчас намотаю!» Чумазый воин замахнулся и швырнул в принца топором. Рина хотел самоотверженно загородить собой фон Хаперкопфа, но тот среагировал быстрее. Оттолкнув от себя воеводу, принц поставил магический щит и топор тут же отскочил в пол. «Сука, ненавижу тебя, чтобы ты сдох!» «Аррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр Верещал гном, которого тут же скрутили и поволокли на виселицу. «Милорд, вы в порядке?» — с ужасом спросил воевода. «В порядке, Рина. Не произошло ровным счетом ничего такого, что было бы достойно такого скверного выражения твоего лица», — холодно произнес принц. Простите меня, это война. Мы должны привыкать ждать смерть каждую минуту. Завтра идем на юг. Подготовь авангардов и отряд зачистки. И запомни, Рина, больше никаких выходов за границы. Контролируй их жестче. Ты меня понял? Да, милорд. Исполняй. Аллан с облегчением выдохнул и вновь принялся изучать карту. Завтра их ждал очень тяжелый бой. Последний город в Кронаге, город-крепость Фельтинер. Маленькая точка на карте. Последняя точка, не отмеченная красным карандашом. Глава 290. Буря минувшей эпохи. Часть 3. Ребята, а что вы делаете? Поинтересовался я, когда увидел, как Монг, Катарина и Миранда шустро обыскивают трупы и собирают гномий дробь. Ну как что? За них ответила Латифа. Собираем шмоты и оружие. Но они же павшие воины. Хех, забыл уже, как за доходягами подбирал. А, Вайс, ты чего, как в первый раз? Усмехнулась эльфийка. Оружие, это индивидуальная работа. Их не штампуют на мануфактуре, как гвозди или монеты. Каждый, даже самый маленький ножик или же защита для колена, работа мастера. Поэтому, я не думаю, что стоит оставлять такое добро гнить в сырой земле. Справедливо. Да и тому же, эльфы и гномы находятся в пиковой стадии технологической войны. Если ты где-нибудь увидишь эльфа и гнома, что мило беседуют, это жесткая брань и спор за то, чье же оружие в итоге совершенно. Люди, увы и ах, в большинстве своем же порукие. Так что, от них редко добьешься качественного вооружения. Но вот гномы и эльфы, другой разговор. Ебать ты расист. Фыркнул я и подошел к ближайшему трупу. Из него вывалились кольчужная туника, метательный топор и небольшой плоский меч. Хмм, а неплохо выглядит. Надо бы этому оценочку у кузнеца сделать. Я спрятал оружие и шмотку в карман Дреймона. А трупов было много. Настолько много, что даже как-то противно. Но это не останавливало жадную дроповую жатву. Из гномов я насобирал щиты, мечи, топоры, кинжалы, кривые ножи, доспехи и много разных зелий. Некоторые из них, большинство, я никогда раньше не встречал. Собрав все это добро, что оказалось, на удивление, не так уж и сложно в моральном плане, мы двинулись дальше. К тому же, до выхода из леса оставалось всего ничего. Знаете, «Как-то здесь тихо стало», — произнес я, любуясь на миллиарды звезд, что золотой россыпью украшали темно небо. «А что, это разве плохо?» — уточнил Монг. «Ведь если никого нет, то значит все хорошо». «Монстры ушли спать». «На самом деле, Вайс прав», — тихо произнесла Латифа. «Но есть, конечно, вариант, что это из-за авангардов. Топот от них за лигу слышно. Это да, но все же, не стоит терять бдительность. В конце концов, мы же авантюристы. Приключения так и просятся на наши задницы», — эльфийка весело улыбнулась. «Сперва, я не совсем понял, к чему она это все вела, а потом... Потом я увидел во мраке три приближающихся силуэта. Довольно быстро я присмотрелся и понял, это арахниды, мощные паучьи тела, а сверху обнаженный женский торс. Они держали в руках копья и были, мягко так сказать, не очень дружелюбно настроены. «Кто приперся?» – прошипела одна из них. «Наш новый ужин», – ответила ей вторая. «Недоумки, это же наш лес», – вторила третья. «Ваш», – Латифа вытащила меч. «Ну, давайте». Увы, битва не продлилась и 5 секунд. Арахниды пали от стрел Катарины и Миранды. «Эй, так нечестно», — недовольно воскликнул Монг. «Я тоже хочу в бой». Увы, боги были на его стороне. Мощная броня скрипнула, и парня уволокло в кусты. Я закатил глаза и припустил за ним. То, что меня там ожидало, было, как бы это помягче сказать, олицетворением словосочетания «всеобъемлющий пиздец». За кустами пряталось несколько десятков озлобленных арахнид. Я вырвал у них Монга и спрятал за спину. «Ну что, подходите, милые дамы, я вам покажу своего красавчика», — произнес я, и вытащил тальвар. То самое чувство, когда и мастерство, и длина хороши. «Зазнайка, ха-ха-ха-ха-ша-ша-ша-ша», — прошипела одна из гущи девка-пауков, и они толпой набросились на меня. Увернувшись, я ловко рассек лезвием тело первой нарвавшейся. Зеленая кровь брызнула в разные стороны. Арахниды злобно заурчали и начали палить в меня паутиной. Уклонившись, я собрал всю волю в кулак и копье мощи. Уровень 1. Сабля засветилась, и из лезвия выстрелил пучок энергии. Взрыв. На меня полетели ошметки, кусочки лап и внутренние органы. Мерзко, но зрелищно. Оставшиеся побежали на меня. Первый я отсек голову, вторую пронзил насквозь и провернул лезвие, а третьей я вогнал клинок прям. Ну там, по идее, у нормальных девушек должна быть вагина. Что это такое у арахнид, хер его не знает. Последняя визжала и брыкалась, но я добил ее ударом проклятого когтя в голову. «Вайс, ты спас меня», — чуть ли не со слезами и соплями, Монг бросился ко мне. «Тихо, без сантиментов. Не слышишь, что ли? Они еще тут. А ну доставай меч». «Я его обронил». «Твою ж мать, ищи, быстро. Ох, ёб твою мать, сколько лута». Я наклонился, чтобы взять замызганную в зеленой крови секиру, но тут внезапно из мрака вылетела еще одна паучиха. На этот раз арахнида была в броне, и в руках ее красовалась дубинка. «Малыш, ты всем уделил внимание, а мне нет». «Несправедливо», — мило улыбнувшись, промурлыкала она. «Это, а если встал на полудевушку-полупаука, это какая-то психическая болезнь». «Да, черт, фу, Вайс, фу таким быть. Ой, это все понты, иди ко мне, я покажу тебе своего малыша». «Правда покажешь, девуш?» Арахнида слегка покраснела. «Ты атакуешь смущением, дурак, это я тоже могу, получай». Я сделал выпад, но паучиха мастерски отбила мою атаку. Тогда я ушел влево и попробовал нанести удар сбоку. Эх, лезвие скользнуло по бронелифчику, в котором скрывались 2 сочные дын. «Фу, Вайс, фу таким быть. Это арахнида, это не девушка. Ты пялишься на мои сиськи так, словно хочешь меня». Паучиха покраснела еще больше. «Совсем стыд потерял. О, я могу потерять стыд с тобой. Блять, что я несу? Надо поскорее разделаться с ней». Я подпрыгнул, занес тельвар над головой, но... Чертова паучиха расстегнула свой бронелифчик. «А, как тебе? Нравится, твою мать? Вот это сись!» Не успел я договорить, как арахнида выпустила в меня паутину, и, подтянув к себе, жестко долбанула дубинкой по голове. Магия манты сработала, поэтому я схватился за потрясающую грудь паучихи и успел на долю секунды насладиться. Такие мягонькие, прохладненькие, прям все, как надо. «Ах ты, изварщенная мартышка!» На этот раз удар был передней лапой. Сознание помутилось. «Магия Аманты, не подводи меня». Я шлепнулся на землю. Последнее, что я увидел, это как куча арахнид окружают меня. «Вот ты и попался, чертов извращенец», — прикрывая шикарную грудь одной рукой, произнесла та сучка. «Ох, блин, это ж надо было попасться на такое. Стыд-то какой, и где-то в глубинах моего подсознания какой-то чувак в костюме железного человека тихонько пропел. Сисек много не бывает, знаете, а ведь он прав, черт побери. Глава 291. Буря минувшей эпохи. Часть 4. Мгла вновь утопила меня в своих темных недрах, но почему на этот раз я не очнулся в гостях у смерти? Я опять начал по ней скучать, она милая, и говорит всегда по делу. Эх, печально, что ей порой просто ни с кем пообщаться. Интересно, а какого это, когда ты ни с кем не можешь поговорить? Когда у тебя никого нет, не просто никого нет, а вот прям совсем никого нет, бесконечное одиночество, вечная и абсолютная пустота. И так продолжалось бы на протяжении нескольких миллиардов лет. Обалдеть. Не, я такое представить не могу. Вдалеке замаячил свет. Интересно, что там? По ушам ударил звук. Это была мелодия. Точно. По-другому и быть не может. Я упал на мягкую зеленую травку. Вокруг стояли милые белые домики, этакие коттеджи для элиты. И что важнее, небо было таким потрясающим. Темно-голубое, почти синее, но на пару оттенков светлее. А еще вдали пожаром разливался закат. Обожаю закаты. Я уселся и начал любоваться всем этим великолепием. Вдруг, мимо меня пробежал один из моей банды боевых гномов-пидорасов. Что за? Это опять шутки смерти. А музыка вновь включилась. Что это? А нет, нет, только не это. Это же песня. Мужицкий дождь. Боевые гномы-пидорасы выстроились в шеренгу и начали шевелять бедрами в такт. Они все были одеты в короткие джинсовые шорты. Сука. За что? Как мне это развидеть? Растущий опыт. А ХП наоборот падает. И если верить всем приметам, то пора сваливать с трейка. Не надо. Потому что, сегодня в первый раз вечером, на нежить придут авантюристы класса Prime. Впервые за всю историю, с неба будут падать бомжи. Это бомжатский дождь. Хыщ, аллилуйя, дождь из доходяг. Хей-хей, это бомжатский дождь. Сктыщ, аллилуйя, дождь из доходяг. Хей-хей, звук заживанной пластинки. Удар по легким и я открыл глаза. Был уже день, но небо было не таким лазурным, как во сне. Оно было белым, затянуто тучками. По щекам отчетливо била морось. Я поднялся и увидел жуткую картину бойни. Всюду были останки арахнит. Не знаю почему, но с замиранием сердца я начал искать тот бронелифчик. Его вроде не было. Наверное, она успела уйти. Модди, мать твою за ногу. Это твоих рук дело? Злобно спросил я. Ага, отозвался голос внутри. Тебя бы сожрали, если бы я не включился. Кстати, твоим друзьям стоит объяснить. Они испугались и убежали. Серьезно? Ну да, Латифа увела их. Я сказал, что если они не будут подходить ко мне близко, то я никого не убью. Умные. Послушали. Собака драная. Вообще-то я лис. Плевать вообще. Ох, как же ты меня бесишь. Я упал на колени и смахнул грязь с лица. Зачем ты мне включил этот гомосяцкий мультик? Разве было не весело? Очень, бля. Ох, я еще раз оглядел поле боя. Дропа валялось много. Надо найти остальных и все собрать. Выйдя из кустов, я увидел небольшую палатку. Оттуда выглянул монк и тут же схватил арбалет. Ничего личного, дружище. Просто вчера ты был не в себе. Ау, парень, полегче. Это я. Точно ты? Точно. Чем докажешь? Ты маленький латентный извращенец и сиськоман, что втайне дрочит на кошка девочек и трапов. Дружище. Монк отложил арбалет и, подбежав ко мне, уткнулся в живот. Как же хорошо, что ты вернулся. Латифа себе места не находила. Да и вообще мы все переживали. Это мод деду. Я забыл вас с ним познакомить. Это. Остальные проснулись? Да. Уснешь тут. Ты вопил противным голосом что-то про бомжатский дождь на весь лес. Ох, ебать. Серьезно? Мне стало дико стыдно. Серьезнее некуда. Мы реально подумали, что у тебя одержимость демонами, и решили, что в ближайшей церкви наймем для тебя экзорциста, а то мало ли что. Монк пожал плечами и, повернувшись к палатке, крикнул: «Ребята, наш конь живой, выходите». «Конь, это ты сейчас про меня?» «Ну, конь, это в плане, здоровье конское, даже так?» «Ну ладно». Я размахнулся и долбанул Монгу по жопе с ноги. «Блядь, чертова бригантина». «Вайс», Латифа с подозрением посмотрела на меня. «Все хорошо?» «Ага, с учетом того, что я пидорские песни голосил на весь лес. А так, все хорошо. Что с тобой вчера было?» «Сперва глаза засветились, а потом...» «Потом у тебя появился пушистый лисий хвост и ушки. Смотрелось, конечно, миленько, очень миленько. Правда, правда. Но ты как начал всех крушить с такой дикой скоростью, что никто ничего и заметить не успел. Разнес всю армию Арахнит. Их много было, где-то, особой 50. Главное успела свалить. Но я думаю, она еще очень не скоро восстановит свою армию. Уши и хвост, я потрогал макушку и задницу. Да ну нафиг, Латифа говорит правду. Мы очень испугались. Монг закивал головой. Мне это не нравится. Так, значит, у нас командное собрание. Идите все сюда, живее. Извините, Катарин спит, и я не могу ее разбудить. Она всегда так. Из палатки выползла Миранда. Монг, ядрить, ты любитель женского внимания. Спал с тремя девушками. Чего? Латифа густо покраснела. Он же маленький мальчик, ребенок. Что в этом такого? Ребенок, я лишь усмехнулся. Что-то у твоего ребенка усы уже растут. Монг, когда тебе 18? Через пару недель, ребенок. Хе, ладно, ничего, Катарин, я расскажу потом сам. Идите все сюда, кучнее, давайте. Я собрал всех вокруг себя и сел в позу лотоса. Значит так, дети мои, слушайте очень страшную историю. Глава 292. Буря минувшей эпохи. Часть 5. Значит так, я не знаю, как так получилось, но внутри меня живет демон, произнес я и скрестил пальцы. Как такая хрень могла со мной произойти, не знаю. И знать, нет, значит, все-таки хочу. Его зовут Моддиду, это ночной лис. О-о-о, ребята резко отодвинулись от меня. Эй, вы чего, нормально же все было, че началось-то? Ночной лис, предвестник апокалипсиса, произнес Монг, он питается душами. Помнишь же, как тебя избегали в Арканаре, это было неспроста. Эй, чувак, а какого хрена ты только сейчас испугался? Ну так раньше это было понарошку, серьезно. Ох, черт, ладно, в общем, ситуация неутешительная. Моя душа связана с этим монстром, и что делать дальше, пока не знаю. Когда я был в монастыре, то местная жрица рассказала об одном человеке, заклинателе, духе, ай, черт его не знает. В общем, рассказала мне об одном существе, его зовут Мудрый Волк или Лунный Койот, закончила за меня Латифа. Вайс, ты не представляешь, что это такое, это полубог, его сила настолько велика, что он может щелчком пальцы в горы раздвинуть. Уверен, что хочешь рисковать. С чего бы это вдруг мне рисковать? Жрица не говорила, что он плохой. Полубоги нестабильны. Резкие перепады настроения могут негативно сказаться на окружающей среде и тебе в том числе. Хорошо, Латифа, тогда предложи мне другой вариант. А, у тебя есть еще существо, которое знает о ночном лисе. У меня вот, к примеру, таких людей или существ нет. Ходят слухи, что весь мир в опасности, и все из-за Моддиду. Убрав плесень, проблему затхлости и влажности в доме не решишь, пожав плечами, ответила Латифа. А чем это ты? Ну, по легендам, это лишь предвестник конца света, он просто показывает, что это скоро начнется, и если ты избавишься от него, маловероятно, что что-то поменяется для мира. Если хочешь спасти, нужно узнать причину. Плесень не предвестник, а итог, когда она появилась, уже поздно что-либо менять. А вот Моддиду, это нечто иное, это скорее, как красная лампочка. Что за красная лампочка? Тревоги. У нас такие загораются во всех военных частях, если что-то происходит. Ну, серьезное, в любом случае, это большой риск, идти к полубогу. Тем не менее, мы должны избавиться от Моддиду, он неконтролируемый, делает, что захочет, ему вообще плевать на всех. А что если из-за него кто-то пострадает? Я себе этого не прощу. Тоже верно. И каков твой план? Вернемся в гильдию. Мне нужно будет добраться до священного леса. Он приблизительно в 25-30 лигах от Арканара. Но это не точно. В общем, где его искать, я примерно знаю. Примерно знаешь? Ха, эльфийка лишь усмехнулась. Пойдем все вместе. Я устрою. Ибо то место, и то существо, они очень опасны. Поверь мне. Поверю на слово. И тем не менее, нам необходимо это сделать, авось, Лунный Койот подскажет что да как, и вообще, мне вся эта тема с концом света очень не нравится. А кому нравится? Латифа посмотрела на небо. Пора в путь, уже за полдень. Да, собираем палатку. Кстати, там лут на поляне, кто-нибудь, не успел я договорить, как все пули устремились к месту побоища. Друзья, такие друзья. Прошлым вечером возле деревни эльфов, Карл нес Мартинию довольно долго. Первый лучник, что стоял на страже деревни, объяснил, как пройти ко входу. Огр вышел на тропу и не спеша добрался до высокого забора. Поскольку лесные эльфы обожали враждовать друг с другом, то и их деревни находились в вечном состоянии войны. Нет бы крепость себе воздвигли или же хотя бы замок, деревянный забор, деревянные дома. Они бы туда еще сено накидали, чтобы разжечь было легче. Парочка стражников недовольными взглядами встретили Агра. «Что это?» – холодно спросил один из стражников. «Ваша принцесса, леди Мартинье, я пообещал, что приведу ее в деревню. Не волнуйтесь, она спит», – ответил Карл. «Леди Мартинье, хвала небесам, проходите скорее». Стражник открыл калитку и пропустил Агра вперед. Деревушка была небольшая. Все суетились, даже несмотря на то, что уже стемнело. Карл увидел дом, что находился в центре. Стропила были украшены мощными оленьими рогами, это символ эльфийского короля. Вообще, у эльфов была очень странная манера властвования. Короли сперва избирались народом, а затем получали власть по наследству, пока весь род кто-нибудь не перережет, а потом снова выбирать. Так они и чередуются. Ужас. Никакого порядка. Карл подошел к массивной двери из темного дуба и постучался. На пороге моментом оказалась молодая девушка и с ужасом взглянула на Агра. Вы к кому? Я к вашему королю. Ранимир, к тебе гости. Пропищала эльфийка и спряталась в глубине дома. Спустя мгновение, на пороге показался молодой светловолосый мужчина с бокалом в руке. Как только он увидел торчащую попу своей дочери, он тут же обронил сосуд и упал на колени. О боги, как она умерла. Тише, папаша, живая она, просто спит, правда, спасибо вам большое, вы же орк, верно, огр, ой, простите мне мое удивление, неплохо выглядите, для Агра, вы авантюрист, да, вот, Карл переложил Мартинию в руки отца, исхудала, бедная, ладно, мы займемся ее воспитанием чуть позже, дорогой, как там тебя, Карлайл, дорогой Карлайл, не желаешь ли ты испить с нами бузины, или сливовое вино? А, у меня чача есть, ее еще мой дед делал, закачаешься. О, благодарю вас, король, но, мне пора возвращаться, на востоке меня ждут друзья, нам необходимо вернуться в гильдию. Все понял, минуту. Ранимир зашел в дом и, аккуратно уложив Мартинию на диван, вернулся к порогу с мешочком золота. Я это, в общем вот, спасибо, приглядывайте за ней, хорошо, сейчас да, никудышный из меня отец, просто, поймите. Политика никогда чисто не делается, а она так верила в то, что ее отец достойный правитель. Эх, не посвящайте ее в свои дела, держите подальше от политики. Пускай растет хорошей девушкой, вы такой заботливый, спасибо вам большое, ни за что, бывайте. Карл кивнул и направился к выходу из деревни. Оттуда бежал один из стражников, придерживая одной рукой шлем. На его лице была жуткая паника. Карл остановился и решил подслушать, что же там творится. «Господин Ранимир, прошу вас, выслушайте», — выдохнул стражник. «Что такое, Лиамхат? Там, у врат, лорд Хастл, с королевской стражей, говорит, хочет говорить с вами, лично. Серьезно, Хаймэм, чего это им от меня понадобилось?» Король накинул плащ и направился к вратам. Карл аккуратно проследовал за ним. Снаружи собралось целое полчище. Толстяк восседал на коне и злорадно ухмылялся. «Доброго дня тебе, светлый и справедливый король Ранимир, и вам доброго дня, лорд Хастл», — эльф поклонился. «Чем обязаны столь неожиданному визиту? О-о-о, а вы еще не в курсе? Дело в том, что в лесу обитает ваша дочь, и вы пришли с армией, чтобы рассказать мне об этом. Впрочем, неважно, моя дочь уже дома, спит». «Серьезно? Значит, не выдержала такой ответственности?» Лорд хитро улыбнулся. «Что же, мой дорогой король Ранимир, пришло время узнать правду. Ваша дочь убила довольно важную политическую фигуру». «Что?» Король схватился за сердце. «Этого не может быть». «Может, мой дорогой Ранимир, может». «Увы, труп был найден рядом с ее лагерем. Кроме них там больше никого не было. Соответственно, ваша дочь обвиняется в убийстве и должна предстать пред судом». «Нет, я не верю. Свидетелей много, мой дорогой Ранимир, очень много. Неужели ничего нельзя сделать?» «Можно, мой дорогой Ранимир, 3 миллиона золотых, завтра к полудню, и мы забываем про ваше существование». «Сколько?» 3 миллиона, но у меня нет таких денег, вы же король, или кто, у вас есть время, чтобы занять, действуйте, иначе ваша дочь отправится на виселицу, мы придем в 12, всего доброго». Толстяк откланялся и они удалились в лес. Король схватился за сердце и упал на колени. «Что же мне теперь делать?» Карл хотел спокойно выйти, но Ранимир схватил его за сапог. «Что мне делать, Карлайл?» «Что? Ну, Во-первых, прекратите стерить. На вас смотрит ваш народ. Ну а во-вторых, это не мое дело. Я свое задание выполнил. Дочь у вас, и я не обязан дальше о ней заботиться. Пожав плечами, ответил Карл. Но ты казался мне таким. Король всхлипнул, и по его щекам побежали слезы. Каким? Я всего лишь обр, и никто более. Да, я понимаю, в жизни бывает много поворотов. Сражайтесь за свою дочь, если она вам дорога. Не зря же вы себе такие заборы отстроили. Карл, прошу, помоги. Помощь, простите, но вы не мое руководство. Если архимаг посчитает нужным, то он направит к вам помощь. Всего вам доброго, король. Карл поклонился и направился в лес, оставив короля в полном ужасе. Глава 293. Буря минувшей эпохи. Часть 6. Где-то в Кривенделе Карл медленно направлялся в сторону следов, что оставили королевские стражи под руководством лорда Хостла. Он живет в Рейле, а до него на лошади 3 дня. Обещал вернуться завтра к полудню. Очевидно, что развернул лагерь совсем неподалеку. И Карл оказался прав. За небольшим холмом простирался достаточно мощный лагерь. 30 палаток, 15 телег, 34 лошади. Хэмэм. И что самое главное, великое множество бочек с маслом для фонарей. Штук 20, не меньше. Очень хорошо. Интересно, куда им столько? Карл приблизился еще на 10 метров и притаился. Нужно было дождаться, когда наступит ночь, а затем пойти вниз и совсем разобраться. Время шло, солдаты постепенно разошлись по палаткам, часовые разошлись шестиугольником. Это их главная ошибка. Шестиугольник имеет мертвые зоны. Главное знать, где именно. Да и чтобы пройти в лагерь, достаточно будет избавиться лишь от одного. Карл обошел кусты и аккуратно вынырнул в том месте, где располагался арсенал. Вытащив из-за пояса метательный нож, обр запустил им в стражника. Тот лишь выплюнул небольшое количество крови и брякнулся на землю. Карл аккуратно подошел к трупу и затащил его в палатку с оружием. Взяв 2 арбалета и 5 колчанов с болтами, обр все так же тихо вышел. Способность тихоход была просто великолепной. Глушила все звуки в радиусе 20 метров. Подойдя к бочкам с маслом, Карл аккуратно опрокинул одну. Крышка отлетела, и масло начало растекаться по земле. Вытащив лучинку, обр поджег темную жижу. Пламя схватилось и начало расходиться в разные стороны. Что же, да начнется фаер-шоу. Карл едва успел прыгнуть в кусты, как пустая бочка с хлопком взорвалась. Огненные брызги разлетелись в разные стороны. Палатки загорелись. Карл лег в кусты и зарядил арбалеты. Как только начнется паника, главное вовремя отстреливать тех, кто захочет потушить костер. Отлично. Остальные бочки с маслом тоже начинали гореть. Некоторые рассыпались, и пламя вспыхивало еще ярче. Лагерь тут же покрылся черным дымом. Паника все-таки началась. Стражники бегали в разные стороны, не зная, что им предпринять. Те немногие, что пытались потушить костер, тут же замертво ложись с болтами в шеях. Остальные же пытались спастись, но разъяренный лорд гнал всех тушить пожар. Палатки горели. Солдаты задыхались от черного едкого дыма. Лошади пытались вырваться, а Карл лишь заряжал в арбалеты все новые болты. Ослы, идиоты, тушите скорее. Тревога, тревога. Быстро, не успел лорд договорить, как в его голову прилетел болт. Отступив на 2 шага назад, толстяк обрушился в павшие листья. Пожар распространялся очень быстро. Оставшиеся в живых стражники начали собираться в кучу для эвакуации. Дисциплина же. Карл вытащил подзорную трубу. Нужно было добить оставшихся. «Ну же, давайте!» Улыбнувшись, произнес он, глядя в подзорную трубу. Как только все, кто могли, собрались, обр швырнул прямо в толпу бутылку с зажигательной смесью. Горящие стражники пытались потушиться, но ничего у них не выходило. Последняя бочка распалась, вызвав небольшой столб пламени. Лагерь пал, а все его постояльцы совсем скоро превратятся в черный прах. С облегчением выдохнув, Карл подошел к пламени и забросил туда арбалеты и оставшиеся болты. Ну, вот и все, дело сделано. Честь трусливого короля не запятнана. Карл не хотел, чтобы Мартиния вновь разочаровывалась в своем отце. Отряхнув руки, обр направился к выходу из леса. Интересно, все ли у Карла получилось? Поинтересовалась вслух Латифа. А что с ним может случиться? Единственное что, он немного задерживается. Но я думаю, что он уже идет, ответил я, вертя в руках кольцо, которое нашел в останках Рахнит. Кстати, оно было необычным, широким, для больших пальцев, явно не человеческих. А еще мне нравился светящийся фиолетовый камень. Прям круто выглядит. Мы стояли у выхода из леса. Катарин что-то мудрила с тетивой своего лука, Миранда затачивала болты, а Монг пытался выправить погнутые части своей массивной брони. Спасательная операция подошла к концу, а спасенного все не было видно. Хотя нет, вон он, идет, уверенной поступью. «Камрад, как я рад тебя видеть!» «Отнес, улыбнувшись, спросил я. Да, отнес и пожелал удачи на будущее», — ответил Огр. «Ох, Карл, от тебя несет горелым!» Латифа отстранилась. «Ты что, пожар тушил?» «Не, так, просто мимо проходил. Лес горит, ага, в морось, ага, ладно». «Так», — Латифа внимательным взором пионер-вожатая оглядела нас. «Все на месте?» «Вроде да», — ответил я. «Все, тогда собираемся и уходим. Хватит тут торчать, спрячем вещички и на следующий день снова в путь». Эльфийка была настроена серьезно. «А куда на этот раз?» — поинтересовалась Миранда. «В священный лес. Будем из Вайза злобных духов изгонять». Мы вернулись в гильдию. Я просто не чувствовал ног. Да и спать на земле, мягко так скажем, поднадоело. И что это за спальные мешки такие, в которых все шишки и ветки чувствуешь? Не мешки, а дермище какое-то. Я высыпал все вещи в сундук и, выдохнув, прижался спиной к кровати. Порой, хочется посидеть на полу и просто подумать о жизни. На мгновение замедлить этот жесткий темп и просто отдохнуть. Вайс, дверь распахнулась и ко мне забежал испуганный Монг. «Можно я у тебя спрячусь на 30 минут?» «Что такое, девочки?» «А, святое дело», я подошел к Монгу, схватил его за шиворот и вытолкнул за дверь. «Попался, милаш, ням-ням, Сью хочет йогурт», послышалось из коридора. «Господи, помилуй». Я закрыл дверь и вновь сел на пол возле кровати. Монг не умеет ценить мое личное пространство, поэтому и был наказан. Наверное, надо бы снять броню. Вайс, дверь вновь открылась и на пороге появилась Латифа. «Я тут хотела тебе сказ. Ох, Емая, Вайс, не шевелись. Что такое? Я на всякий случай замер». «Погоди», девушка сняла сапог и, подойдя ко мне, долбанула по плечу. Что-то щелкнуло и меня обдало зеленой вонючей жижей. «Фу, бля. Что это за херня, крабоскорпион? Они частенько обитают в подобных местах, цепляются за броню, а ночью сонную артерию перерезают клешнями. Здорово, правда? Весьма. Фу, ну и вонь. Может, сходишь в ванну? Там как раз уже никого. Все разошлись. Хорошая идея. Я снял броню. Господи, сколько зеленой жижи. Да каких же размеров была эта тварь? Наверное. И хорошо, что я не увидел. Иначе у меня появилась бы еще одна фобия». Взяв кусок мыла, полотенце и чистое исподнее, я, насвистывая «Ленинград», «Вояж», направился в ванную комнату. Открыв ее, я вкусил аромат пены. Ах, теплая вода после этого грязного, холодного и сырого леса была прям в самый раз. Сняв с себя одежду, я аккуратно зашел в блаженство. Купель приветствовала меня. Я положил голову на деревянный бортик и начал разглядывать картину с магистром и его армией, что была на потолке. Очень интересное произведение искусства. Каждый раз находишь что-то новое, прям как в «Мастере и Маргарите». Выдохнув, я погрузился под воду, а затем резко всплыл. Ляпота. Но вдруг, что-то зашелестело прямо за моей спиной. Я повернулся и застыл, не понимая, что мне делать. Прямо за моей спиной стояла Стелла в белой ночнушке. «Привет, глава 294, буря минувшей эпохи, часть 7. Я думала, что это твоя комната», — прохладно произнесла Стелла и подошла ближе. «Это ванна. Ой, в смысле, привет, я очень рад тебя видеть». Сердце забилось сильнее. Да, я прекрасно знал, что Стелла на самом деле Индире. Прекрасно понимал, как это опасно, но она так мила моему сердцу. Такая няшная, с вечно ледяным выражением лица и этим холодом в глазах. Она моя богиня, моя любовь, моя самая главная героиня. Я соскучилась, поэтому решила навестить тебя. Безинтересно, словно робот, произнесла девушка. А как ты поняла, что я в гильдии? У меня стоит метка на карте. Когда мне становится одиноко, я смотрю за твоими передвижениями. Ах, ясненько. Она сталкерит. Черт побери, вот это попадос. А если она что-то заподозрит? Пиздец. Латифа же говорила, что метки ставит тем, кого не хотят потерять из виду. Либо компас, и если уж совсем мощная магия, то волшебная карта. Хочешь, я потру тебе спинку? Произнесла она уже над моим ухом. Черт. Пока я думал, она уже опустилась на колени рядом и положила прохладные ладони прямо на мои плечи. Я это, ну, в общем, от неожиданности, я не мог собраться с мыслями. «Что-то не так?» – обеспокоенно спросила Стелла, глядя мне прямо в глаза. «Хотя нет, это не в глаза, это в душу. Пронизывающий взгляд. Она, словно бы, сканировала меня. Хотела узнать мои мысли, мои тайны. Нет, все так, просто. Ты нагрянула так неожиданно, что я растерялся. Серьезно, может быть, увидимся потом? Я не хотела тебе помешать. Нет, ни в коем случае. Не надо никуда уходить». Я резко подскочил и схватил Стеллу за плечи. Ее глаза начали дергаться. Она изо всех сил пыталась смотреть мне в лицо, но что-то притягивало ее взгляд туда, чуть ниже моего пояса. «Ты красивый», — холодно произнесла она, искренне напрягаясь. К ее лицу аж прилила кровь. Девушка по-няшному порозовела. «Я то, нет, что ты, я обычный парень, ты же хочешь посмотреть?» Я едва смог сдержать улыбку. «Нет, что ты такое говоришь, я вообще не хочу смотреть на твой хазблок». Глаза Стеллы не выдержали и немного сдвинулись. Теперь ее взгляд уперся в мою ключицу. «Может быть, посмотришь?» «Нет, я не хочу», — прохладно произнесла она. Я представил, как в ее голове из последних сил Арава Бурлаков пытается удержать глаза за два огромных троса. «Назив, у меня руки стерлись», — прокричал один из бурлаков. «Ничего, Гугенмир, я уже давно их не чувствую», — ответил второй бурлак. «Все мои суставы не выдерживают», — пропищал третий, и бурлаки отцепились от тросов. Взгляд Стеллы полетел прямо туда. «Ой, я не смотрю, холодно произнесла она и продолжала смотреть. «Смотри сколько хочешь, просто, наверное, лучше, когда он в боевом состоянии. Я вовсе не хочу смотреть на него в боевом состоянии», — прохладно произнесла Стелла и посмотрела мне в глаза. В ее взгляде была мольба. «Такая милота, прям не могу, это немного позже. Дело в том, что это общественная купель, и что такого, уже поздно. Вряд ли кто-то захочет принять ванну в такой час», — холодно произнесла Стелла и как будто случайно положила свою ладонь на мой пресс. «Ой, какая я неловкая, ай-яй-яй, что делается с моей садовой головой? Ты хочешь меня потрогать?» «Вовсе не хочу». От смущения Стелла начала говорить, как автоответчик. «Забавно. И все же, я бы хотел продолжить наше общение у меня в комнате. Будет не очень хорошо, если кто-то из местных тебя здесь увидит». «Увидит», — повторила Стелла и вновь посмотрела на мой инструмент. «Я не хотела смотреть на хазблок. Правда, он сам меня вынудил. Он никого не вынуждал. Пойдем». Только я начал вылезать из ванной, как Стелла ловко долбанула мне по ноге. «О, мама мия, Стелла, да что с тобой?» — воскликнул я и упал на пол. «Ты неловкий», — холодно произнесла она и села на меня верхом. «Поэтому ты упал и сильно ударился головой». «Я не ударялся». «Стелла, что с тобой?» «Погоди, я принюхался». «Стелла, ты что, накатила?» «Совсем чуть-чуть», — все так же холодно произнесла она. «Черт побери, но зачем?» «Я боялась идти. Аталиси сказала, что если хочешь пойти к мужчине, то надо обязательно прийти пьяной и в самой страшной ночнушке. Тогда ты точно будешь мо...» Стелла осеклась. «Ты любишь кошечек? Мяу. Ох уж это Аталиси. Ты хорошо себя чувствуешь? Алкоголь не особенно влияет на меня. Ты же видел?» «Видел. Тогда мы с тобой чуть-чуть. В общем вот. Повторила она и сделала руки, словно у лапки у кошки, а потом наклонила голову в бок. «Давай поиграем в кису и хозяина. Мне кажется, что тебе стоит поспать. Мне кажется, что стоит тут только у тебя». Не меняя бесстрастного лица, Стелла покраснела. Хазблок поднялся и стал очень большим. Он прижался к моей попе и пульсирует. «Это, что он от меня хочет?» «Ничего, не обращай внимания, он явно чего-то от меня требует. Как тут можно не обращать внимания, если как раз этого он и хочет?» «Мистер Хазблок, вы торопите события. По-моему, садиться на меня». «Стоп», — я взглянул на девушку. «Стелла, где твои трусики?» «Они сбежали». «Как? Вот так? Тю-тю-тю-тю». Стелла изобразила убегающего человечка пальцами. «Так, я все понял. Мы немедленно идем к Эмен». Вах! Дверь в ванну отворилась. В дым вошел силуэт. И судя по голосу, это была Винс. «Как я давно хотела искупаться. Твою ж мать. Похоже, обычная баня сейчас превратится в кровавую». Глава 295. Буря минувшей эпохи. Часть 8. «Ах, как хорошо в купели». Винс плюхнулась в воду и разлеглась на деревянных бортиках. «Просто заебись, по-другому и не скажешь». Мы со Стеллой спрятались в густом облаке пара. Я зажал девушке рот и прижал к стене. Она стиснула меня в объятиях и покраснела. «Черт, еле проскочили. правда. Стелла вдруг начала тереться промежностью об мою коленку и облизывать мою ладонь язычком. Черт, что с ней? Не делай этого. Моя первая любовь в фэнтези-мире должна быть чистой и непорочной. Хотя, мы же с ней уже хотели сделать шлиппин-бубин. Думаю, в том, что она трется об меня и облизывает, нет ничего запредельного. Ну просто, такое я мог себе позволить с Латифой или Амантой. Их то я ух, бля, как вертел. А со Стеллой, блин, со Стеллой я хотел чего-то особенного. Бля, мужик, очнись, вам надо выбираться, а не сопли распускать. Первая любовь, блин, что ты делаешь? Губами спросил я у Стеллы. Та лишь похабно посмотрела на меня и продолжила тереться. Я почувствовал коленом, как ночнушка стала мокренькой. Черт, весь образ невинной леди коту под хвост. Хотя с другой стороны, она выпила. Проклятая прибледушка Талиси, что также имеет виды на Стеллу, споила ее, сучка. Ну ничего, она мне за все ответит. Нюх-нюх-нюх. Винс навострила ушки, а ее хвост начал дергаться в воде. Кажется, я чувствую запах текущей самки. Нюх-нюх-нюх. Кто-то здесь страдал от одиночества. Точно. Интересно, чем? Огурцом? Или же чем пожестче? Хе-хе-хе. Погодите. Пахнет свежим. Неужели? Девушка резко выпрыгнула из ванной и, обмотавшись полотенцем, начала принюхиваться. Черт. Прошептал я губами и начал двигать Стеллу в бок, ближе к двери. «Ммм, милая, не бойся, мастер Винс поможет тебе. Кис-кис-кис, где же твоя мокренькая кисонька? Хочу ее попробовать. Если хочешь, то я тебе и своей дам. А, хочешь?» Промурлыкала Винс, наяривая хвостом кругали. «Черт, так она бибика, а я бы и не подумал. Ну, бибика, то есть бисексуалка, и с мальчиками, и с девочками. Универсал сексуального фронта. Милая, иди к мамочке, я тебе и сисулечки оближу. А, не хочешь? Тогда я возьму тебя силой». Винс набросилась на то место, где мы стояли несколько секунд назад, и с глухим стуком врезалась в стенку. «Мрхиея, черт, о, нюх-нюх-нюх, бежим!» Прошептал я губами, но вдруг из пара мне в ногу прилетело полотенце и обвилось вокруг колена. «Хе-хе-хе, попалась, дорогуша!» «Ой, это не дорогуша!» Винс сперва удивилась, но затем, буквально через мгновение, ее взгляд стал хищным. «Это дорогой, как мило, ах, это даже лучше, это все не так, как ты думаешь», начал объясняться я. «В смысле, что не так?» с удивлением переспросила волчица. «Ну, мы с ней, как бы, в общем, она ни при чем». «Ты о ком?» «Ну как же, о ней», я указал на Стеллу. «А, поняла, ты уединился тут со своей правой рукой, вы так сильно дружите, что ты считаешь ее за девушку. Ха, не переживай, мальчик, мамочка сейчас научит тебя всему и без правой ручки. Иди сюда». «Арррррр». Винс вновь набросилась, но мы увернулись. «Она тебя не видит», с удивлением прошептал я, когда мы, держась за руки, вбежали в следующее облако. «Ну да, я активировала магию невидимости сразу, как услышала ее. Теперь меня можешь видеть только ты. Отлично, тогда продвигаемся к выходу», произнес я, и полотенце вновь настигло меня, но на этот раз за шею. «Попался, голубчик, Винс, было так одиноко без тебя, но сейчас-то я наслажусь твоей плотью вдо». Не успела волчица договорить, как Стелла подняла ее и без проблем уложила на лопатки. «Мы выбежали в проход, что она хочет от тебя?» злобно спросила Стелла. «Не слышала, что ли? Сожрать она меня хочет». «Сожрать? Ну слава богу, а то я уж подумала, что она тоже хочет твой хазблок, как и...» Стелла вновь осеклась. «Как и кто? Как и какая-нибудь девушка?» «Так, стоп!» Я резко остановился и намотал на себя полотенце, что изначально было на моей шее. По коридору шли Лейт и Варклав, о чем-то мило беседуя. «А я тебе и говорю, что магические щиты нам для этого...» «Ох!» Чернокнижник резко остановился и сверкнул черепом. «Наш отважный укротитель драконов, Вайсбури рожденный, а что это вы ходите в одном полотенце по коридору?» «Да вот, торопился из ванной», виновато улыбнувшись, ответил я. «Из ванной? Славно, надеюсь, у вас все получилось. И это, Вайс, коль уж вы приводите в нашу гильдию таких знатных праймов, то будьте добры, не упадите в грязь лицом», прошелестел чернокнижник, и они с Лидом весело расхохотались. «Ага, я схватил Стеллу покрепче, и мы побежали к кельям. Как они тебя увидели? Архимаги, а особенно темные, как правило, видят магию. Для них я просто в темной дымке, только и всего. Блин, не очень-то нравится, когда на тебя смотрят другие в ночнушке, ревнивец», мило улыбнувшись, произнесла Стелла. «Ты милый, «Ага, мы наконец-то пришли к жилым комнатам». Я схватился за дверь и дернул ее. На кровати, в одних лифчиках и трусиках, сидя на коленках, бились подушками Катарина и Миранда. Они были так увлечены друг другом, что даже не заметили меня. Это, надеюсь, они по-дружески, а то, может, их боевое сотрудничество переросло в нечто большее, всякое бывает. Ошибся дверью, улыбнувшись, произнес я. «Я так и поняла». Улыбнувшись, словно последняя Индире, ответила Стелла. Закрыв дверь, я вновь схватился за ручку. Черт, опять мимо. На этот раз в комнате, зажавшись в угол, сидел Монк, а к нему, словно дикие кошки, медленно подползали две девчонки. Какая насыщенная жизнь у моих коллег. Снова не та, я пожал плечами и закрыл дверь. Ну а теперь уж точно должна быть моя. Я открыл и обомлел. На моей кровати сидела Латифа в дорогом нижнем белье. Я замер. Сердце забилось сильнее. «Мы снова ошиблись?» — с жутким холодком в голосе спросила Стелла. «Джонни, похоже, запахло жареным». Глава 296. Буря минувшей эпохи. Часть 9. Гильдия Сардак. Кабинет мастера Шмыга. Из-за тусклого света лиц практически не было видно, лишь силуэты, тени которых качались в такт пламени свечи. «Мастер Шмыг, я думаю, что группа госпожи Латифы принесла нам не очень добрые вести», — произнес Варклав, что выглядел в этой компашке страшнее всех. «Да, есть такое», — скупо ответил Шмык и опечаленно вздохнул. «Авангарды Таргариенской империи перерезали гномов. Если Кронаак пал, то стоит немедленно доложить об этом в высшие инстанции. Прежде чем заявляться и попадать на кучу очередных проверок, мы должны понять, рассмотреть все возможные варианты событий. Если же зазря потревожить короля, то нам это выйдет боком». Лейд поджег пальцем трубку и выпустил темно-синее кольцо табачного дыма. «Риск велик. Магистр не соизволил заплатить ни один из предоставленных ему на оплату налогов. Если же мы придем с официальным заявлением, то мало того, что про нас доложат драконам, так еще и у Урактура будет прекрасная возможность использовать нас еще раз. Он не посмеет. Мы вернули ему племянника», — строго ответил Шмык. «И чего, вы думаете, что для драконов важны родственные связи? Ха, как бы не так, знаете, я жил в Рейлгарде очень большое количество времени. Знаете ли, успел познакомиться с этой древнейшей расой по полной. Начнем с того, что драконы очень жадные. Они жадные до всего, денег, внимания и даже собственных эмоций. Если им что-то невыгодно, они вычеркивают это из своего списка. Тот дракон, бурерожденный, вам ничего о нем не рассказывал?» Лейд сузил глаза и посмотрел на Шмыга. «Нет, а я с ним еще и не говорил после возвращения. Они же ходили в поход за Карлом. Ну, тот здоровенный огр, который очень похож на орка». «Хорошо, я вас услышал», — Лейд вновь затянулся. «Урактур, главный дракон, прилетел за каким-то сомнительным родственником сам. Вы понимаете, что это не просто так, но сейчас мы не об этом. С драконами разберемся позже. Магистр точно не скажет, что делать. В последнее время он больше обеспокоен тем, что Брус перестал давать ему деньги из-за того инцидента, опять же с бурерожденным. Вайс участвует в жизни гильдии, даже не находясь в ней», — усмехнулся Варклав. «Но это не отменяет того, что он частенько бедокурит, как бы это ни отразилось на нас. Простите, господин Варклав, но при всем уважении, и вы тоже пытаетесь перескочить на другую тему». Лейд с осуждением посмотрел на чернокнижника. «Господа, мы с вами на подсознательном уровне не хотим решать этот вопрос, но мы же начали. Это уже хорошо», — пожав плечами, ответил Шмык. «Давайте подытожим. В сухом остатке у нас неоплаченные налоги, драконы, что могут с нас попросить, и, возможно, надвигающаяся война с Таргариенской империей. Возложим на чашу весов, что важнее. Ну, если начнется война, то нам ничего не мешает уйти из Аланиса. Формально, мы можем находиться где угодно. Просто тут земли самые жирные. Тут родина большинства из нас, не забывайте». Варлов поднял вверх костяной кулак. «Ага, родина. Боюсь, для большинства это будет лишь на втором месте», — усмехнулся Шмык. «Авантюристов больше интересует нажива, и в Аланисе они ее получают сполна. Поэтому, я думаю, что мы обязаны придумать план, как донести информацию до короля, но чтобы нас при этом там не фигурировало. У меня идея, простая до боли. Это же произошло в Кривенделе. Так вот, возьмем трех рандомных авантюристов, запихнем их поближе к смотровой вышке и все. Их карточки просто закроем на время квеста, а они уж расскажут, что, мол, видели то-то и то-то, там-то и там-то. все. Лид вытряхнул сгоревший табак из трубки на золотистое блюдо. Хорошая идея. Тогда вы, мастер Шмык, подберите нам нескольких авантюристов. Введите их в курс дела, ибо задание важное. От него зависит судьба государства, произнес Варклав. Будет сделано. И уточните у своего подопечного, что это был за дракон и откуда он его взял. Лид, к тебе есть разговор. Священные рыцари хотели с тобой поговорить. Завтра в 10 утра тебе нужно быть в Арканаре. В 10. Лид ударился головой об стол. Но я хочу спать. Речь идет о кристаллах силы. Одену свой лучший наряд. Лид тут же расцвел и удалился. Шмык, чернокнижник, придвинулся к карлику. Прошу тебя, лично, держи под контролем ситуацию с Моддиду. Хорошо, об этом никто не должен узнать. Да, без проблем. Карлик утвердительно кивнул и налил в кружку пива. Как только чернокнижник ушел, Шмык горестно вздохнул. Эх, Вайс, за что же они тебя так? Внутри меня все замерло от ужаса. Латифа с вопросом смотрела на меня. Стелла прижалась к моей спине и дышала в ухо. Если сделать одно неверное движение, то начнется кровавая разборка двух тигриц. Ошибся, мило улыбнувшись, ответил я и закрыл дверь. Правда, она тут же открылась. Эльфика выхватила меня из рук невидимой Стеллы и затащила в комнату. Вайс, шутник, я так ждала тебя. Латифа тут же обняла меня и с нежностью заглянула в глаза. Что ты делаешь? Ну ты чего, забыл? Мы же хотели. Хотели, ну, это самое. Латифа хитро подмигнула. Дверь с грохотом открылась. Эльфика подскочила от ужаса. Вайс, прошелестела Стелла. Ее глаза кипели ненавистью. Я сейчас урою эту сучку. Привидение, мамочки. Эльфийка тут же запрыгнула ко мне на руки. Сама ты привидение. Стелла вновь сделалась видимая и злобно смотрела на Латифу. А ну быстро слезь с него, живо. О-о-о, госпожа фон Хаперкопф, мисс Совершенство. И чего это мы тут забыли? Это не твоя гильдия. Убирайся в свое гомосецкое аббатство. Фыркнула эльфийка и тут же спрыгнув с меня, встала в боевую позу. Ах ты ушастая стерлить. Стелла схватила канделябр. Да я тебе сейчас всю вагину выверну наизнанку. Тихо, тихо, девчонки. Я встал между ними. Я думаю, что в этой ситуации нам не стоит ссориться. Давайте рассудим мирно. Молчать, крикнули девчонки и оттолкнули меня на кровать. Он мой, прорычала Стелла. И я ни за что не отдам тебе его. Чего, ты берега попутала, а, принцесска? Да я твою смазливую моську сейчас отряхтую, тебя никто не узнает. Латифа вытащила из трусиков метательный нож. Где она его там хранила? Хотя какая разница? Я схватил Латифу и ловким движением уложил на кровать. Стелла хотела наброситься, но я обезоружил ее и прижал к себе. Спокойно, вы сейчас пораните друг друга и комнату мою разнесете. Говорю же, спокойно, прорычал я на ухо Стелле. Девушку затрясло и ее ноги стали подкашиваться. Вайс, хья, не надо так, ах ты сука. Латифа вскочила с кровати. Потекла от моего парня прямо при мне. Это, ах, мой парень, ну все, пизда белобрысая. Сейчас я тебя угандашу. Фыркнула эльфийка и, схватив с полки нож для бумаги, прыгнула на нас. Я едва успел оттащить Стеллу в сторону. Латифа, мать твою, а ну успокойся, быстро. Рявкнул я и, посадив раскрасневшуюся Стеллу на табурет, схватил эльфийку. Да я ее, тихо, все, блин, Вайс, думай, еще немного и они тебя укокошат, а потом и себя тоже. Хе-хе-хе, вдруг раздался голос внутри меня. Вайс, ты такой дурак, я не могу. Модди, ты че, подглядываешь? Не совсем, в общем, твое тело в опасности, и я решил вмешаться. Но поскольку это дамы твоего сердца, то я... Так уж и быть, не буду их убивать, усмехнулся лис.